Чувство настоящего ревнивца. Вместо того, чтобы подскочить с кровати и продолжить свои сборы, я лениво тянусь и смотрю в его лицо. Если бы Влад знал, как мне не хочется уходить от него, как сильно я хочу остаться. «Я бы остался, ты же знаешь», — я говорю это, продолжая лежать на кровати, глядя в потолок. «Но я боюсь потерять работу. Нигде не платят официантам столько, а я только устроился несколько дней назад». «Может, тебе позвонить завтра?» — в отчаянии спрашивает меня Влад. «Почему у меня такое ощущение, что ты пытаешься сбежать от меня, находя тысячи оправданий?» Я не хочу спорить с мужчиной, что-то доказывать ему и пытаться переубедить. Влад не знает о том, что я знаю про его отношения, но что я твердо намерен вернуть его в свою жизнь любой ценой. Я преодолеваю нежелание вставать, после чего быстро одеваюсь и уже стою возле выхода из номера. Влад лениво поднимается с кровати и подходит ко мне голышом. Я, не отрывая взгляда от его болтающегося между ног члена, так и притягивающего мое внимание. Мне срочно нужно взять себя в руки и бежать из номера, из этого отеля, от этого мужчины. Я зажмуриваюсь, но Влад уже стоит вплотную от меня, и я не могу игнорировать запах его тела, сводящий меня с ума. «Я ухожу», — коротко говорю я, но руки Влада уже снова притягивают меня к себе, а его губы скользят по моей шее. Я закрываю глаза, представляя себя кораблем, тонущим в волнах страсти и возбуждения, которые переполняют меня рядом с этим мужчиной. А ведь совсем недавно я ненавидел его, сгорал от ревности и думал, что потерял его навсегда. Что он сделал со мной? Что я сам сделал с собой? Как так получилось, что я не контролирую себя, находясь рядом с ним? «Не уходи», — шепчет Влад мне на ухо, на секунду оторвав губы от моей шеи. И я снова поддаюсь. Я обвиваю шею руками, а сам обхватываю его бедра ногами, повиснув на мускулистом мужчине, словно являюсь маленькой обезьянкой, которая повисла на огромной горилле. Влад вдавливает меня в стену, а сам снова прикасается губами к моей шее, облизывая кожу языком. Я откидываю голову назад, позволяя ему делать мне приятно. Я с ума схожу от этих прикосновений, от которых мой член снова все становится твердым и влажным. «Отпусти меня», — бормочу я, но уже собственным задом чувствую вставший член, который упирается в мои ягодицы. Я понимаю, что Влад хочет насадить меня на свой твердый прибор, головка которого смотрит вверх в ожидании сладостного проникновения. Одной рукой он удерживает меня, а другой судорожно стягивает с меня джинсы вместе с плавками. Я крепко держусь за его шею, а сам уже изнемогаю от желания снова почувствовать внутри его член с каждой выпуклостью и шероховатостью. Влад медленно насаживает меня на пенис, который словно дубинка входит в меня, заставив издать долгий и протяжный стон. Сильные мужские руки поднимают и опускают меня, а я поглощаю в себя его твердый член, кажущийся мне главным источником всего самого приятного на земле. Цепляясь за шею Влада, я прижимаюсь лицом к его плечу и вдыхаю запах тела, который кажется мне умопомрачительным. Понимаю, что это лучшие моменты моей жизни, которые мне хочется запомнить на всю оставшуюся жизнь. От Влада я уезжаю в итоге под утро, позвонив на работу и сказав, что сильно заболел. Дома меня встречает Дэн. «Почему ты так поздно?» — строго спрашивает сосед, и от его голоса веет ледяным ветром. Мне даже становится не по себе от тона, которым ко мне был обращен вопрос. «У нас все затянулось немного», — бормочу я, не зная, как еще можно оправдать столько часов моего отсутствия. «Ты пропустил работу из-за вашего свидания? Совсем с ума сошел? Ты же вылетишь! Мозгов нет абсолютно!» Я совсем теряюсь. Что мне сказать? Что я был в гостинице с Владом, где трахался с ним несколько раз, пока меня так сильно ждали на работе? Что я сожалею о содеянном, но ничего не могу поделать со своими чувствами? Дэн просил своего знакомого, чтобы меня устроили в этот бар, а я его подвожу. Мне очень стыдно. «Дэн, прости, правда, не смог оторваться. Ты же знаешь, я люблю его до безумия. У нас с ним все, кажется, налаживается. Я смогу его вернуть». Ты правда думаешь, что ты будешь с ним счастлив?» «Правда, Дэн. Мы любим друг друга», — отвечаю я и направляюсь в сторону своей кровати. Он может врать мне сколько угодно, но его глаза не врут. Я точно знаю, что он любит меня. «Ладно, черт с тобой, только больше не прогуливай, не позорь меня. Я за тебя поручился», — говорит Дэн, продолжая ворчать. Засыпаю с мыслями о Владе. Теперь я точно знаю, что должен сделать все возможное, чтобы он снова стал моим. С его враньем я как-нибудь справлюсь. Может быть, со временем он поймет, что я действительно его люблю по-настоящему и перестанет вести себя так. Всю неделю мы встречаемся с Владом в гостинице. У меня уже так давно не было интимной близости, и я наслаждаюсь каждым мгновением, проведенным рядом с любимым человеком. Я снова падаю в него и умираю, словно не было этого года разлуки, словно мы никогда не расставались. Я просто проснулся от какого-то жуткого сна. «Влад, я все это время так жалел, что повел себя глупо. Я не должен был обижаться на тебя, не должен был прятаться. Это из-за меня мы расстались тогда, но я хочу все вернуть». «Алик, я тоже очень хочу вернуть тебя. Я тоже все это время очень сильно страдал, но на данный момент я не могу снова восстановить наши прежние отношения. Помнишь, я тебе говорил, что живу с братом? Я знаю, что это не твой брат. Зачем ты мне соврал?» «Просто не хотел вспугнуть», — пожимает плечами Влад. «Дело в том, что мы живем вместе, и я не могу просто взять и порвать с ним, чтобы снова быть с тобой». Его слова больно режут, заставляя мое сердце сжиматься от тоски. Этот долбанный Женя стоит между нами. А я почему-то был уверен, что Влад бросит его сразу же, как только поймет, что я хочу вернуться, но все выходит из-под контроля. «Порви с ним», — прижимаю его к себе и нежно целую. «Ты ведь знаешь, мы должны быть вместе. Я люблю тебя больше жизни и не хочу отпускать. Не хочу делить тебя с другим». «Алик, любимый, я с ним обязательно расстанусь, мне нужно просто его подготовить. Он такой ранимый, у него никого больше нет. Я привез его с собой из деревни и помог поступить в университет. Мне нужно решить многие вопросы, помочь ему переехать в общежитие». «Черт, Влад, это все затянется надолго. Я не хочу больше ждать, я хочу, чтобы мы снова жили вместе, как и раньше». Меня берет зло, такое ощущение, что Влад просто пытается усидеть на двух стульях. Чувствую себя героиней дешевой мыльной оперы, что влюбилась в женатого мужчину и верит во всю его чушь, когда он обещает когда-нибудь бросить жену и детей. Сейчас я сам чувствую себя такой тупой любовницей, но я хочу, чтобы он ушел от своего парня прямо сейчас. «Влад, ты меня любишь?» Прячу лицо, чтобы он не видел моих слез. «Конечно, малыш, я всегда любил только тебя и всегда буду любить. Ты же знаешь», — отвечает он и смотрит так искренне, что ему невозможно не поверить. «Тогда брось Женю, и я смогу сделать тебя счастливым. Я все осознал, и больше мы с тобой не будем ссориться». «Дай мне время, обещаю, я разберусь со всем». Вздыхаю и смиряюсь, у меня больше нет аргументов. Однако проходит еще неделя, но ничего не меняется. И когда Влад встречает своего парня после танцев, я вижу, с какой нежностью он смотрит на него. Смотрю, как он целует Женю, и меня сжигает злость. Дэн всячески пытается убедить меня, чтобы я не верил Владу и вообще отстал от этой парочки. Все же я решаюсь на отчаянный шаг. Сейчас, когда Влад почти в моих руках, я не могу так просто сдаваться.